Физика. Как устроен мир или ключ к тому, как принять свою судьбу? Кто управляет миром и куда он движется? Что такое Бог и какое отношение он имеет к человеку? Я завишу от судьбы или судьба от меня? Зачем я вообще нужен на свете? Будет ли конец света? Что такое душа и какое отношение она имеет к мозгу? Почему мне достаются такие испытания? Можно ли изменить судьбу? Почему я иногда делаю то, за что мне стыдно? Что будет со мной после смерти? Стоическая физика не имеет никакого отношения к формуле «Е равно МЦ квадрат» и прочим прелестям из школьного курса. Стоическая физика — это безумный коктейль из биологии, теологии, географии и астрономии. Стоики видели мир как огромную, невероятно сложную, разумную систему, где у всего есть место и цель. Это видение придавало им мужество пережить любые сложности. Некоторые стоические концепции в деталях совпадают с современными научными теориями. До сих пор помню, как я рассказывала про стоицизм одному физику. Да, у них есть интересные идеи, но есть и странные, например, концепция периодического возгорания Вселенной. Они считали, что в момент, когда мир рождается, все в нем превращается в первичный огонь. На что он мне ответил: «А что ты знаешь о теории Большого взрыва? Это ведь не совсем взрыв, а стремительное расширение пространства с экстремальной температурой. В каком-то смысле это действительно напоминает то, что ты описываешь». Итак, давайте познакомимся с тем, как представляли мир стоики, чтобы найти ключ к принятию своей судьбы.